Глава 26. Последнее, что я помню, это плывущий потолок кабинета Демьяна и его голос. «Беспокоишься, ведьмочка?» А потом мир просто уплывает из-под ног, как вода в стоке. Я не падаю, не проваливаюсь, я просто оказываюсь в другом месте. Один миг я стою в его кабинете, чувствуя легкую тошноту и головокружение. А следующий уже лежу на какой-то поверхности, мягкой, и пахнет чем-то древесным и пряным, как будто я пришла в булочную и наслаждаюсь ароматом плюшек с корицей. Медленно открываю глаза, я в спальне. Но это не та комната, которую Демьян мне показывал. Та была стерильно-минималистичной, с белыми стенами и серой кроватью. А здесь темные стены, огромная кровать с балдахином из тяжелой ткани, и на тумбочке стоит ночник в виде шляпы ведьмы из мультфильмов. «Что за...» — начинаю я, но дверь открывается. В проеме стоит Демьян. Он уже не бледный, как после ритуала, а снова этот самодовольный, ухмыляющийся черт. Его взгляд скользит по мне, лежащей на его кровати, и по его лицу расплывается довольная улыбка. «Ну вот», — говорит он, облокачиваясь на косяк. «А я думал, ты будешь больше сопротивляться. Или мое обаяние наконец-то растопило лед в твоем сердечке, и ты сама выбрала мою комнату?» Подскакиваю на кровати, как ошпаренная. «Я ничего не выбирала!» — почти кричу я. «Я просто тут оказалась, и прекрати щелкать этими своими... чертовыми пальцами и таскать меня повсюду без предупреждения. Держи руки при себе». Он поднимает обе ладони, будто сдается перед дулом пистолета, но ухмылка не сходит с его лица. «И я здесь ни при чем, клянусь», — говорит он, и в его глазах читается неподдельное веселье. «На этот раз точно не я». Замираю с открытым ртом. В голове стучит одна единственная мысль. «А кто тогда?» Выдавливаю я, чувствую, как по спине бегут мурашки. Он пожимает плечами, делая вид, что рассматривает что-то за окном. «Не знаю. Может, ты понравилась дому? Он иногда проявляет своенравие. Подстраивается под жильцов». «Не неси ерунды!» Взрываюсь я, сползая с кровати и стараясь держаться от Демьяна на расстоянии. «Комнаты не подстраиваются!» И уж тем более не швыряют людей по кроватям. Ты снова увиливаешь. Во мне вскипает знакомая ярость. Этот вечный круговорот, вопрос, уклончивый ответ, намек, очередная загадка. Я так устала от этой игры. «Ладно», — резко говорю я, направляясь к двери. «Играй в свои дурацкие игры с кем-нибудь другим. Я спать». Выхожу в коридор, не оглядываясь, и захлопываю за собой дверь уже в свою комнату. Падаю на кровать и накрываюсь одеялом с головой, пытаясь выкинуть из головы его ухмылку и запах его комнаты. И это странное, щемящее чувство, что на самом деле очень даже хочу очутиться в его кровати. Снова. Утро. Я открываю глаза, и первое, что чувствую, тепло. Глубокое, сонное тепло, исходящее от чего-то большого и твердого у меня за спиной. И рука, тяжелая и уверенная, лежит на моем животе. Мой мозг отказывается верить. Я медленно, очень медленно поворачиваю голову и вижу его, Демьяна. Он спит, его лицо совершенно спокойно, никаких ухмылок, его дыхание ровное и горячее у моего виска. А еще я быстро понимаю, что нахожусь не в своей комнате, а в его. «А-а-а!» срывается с моих губ. Душераздирающий вопль, который, кажется, может разбить стекла в панорамных окнах. Демьян морщится, не открывая глаз, и притягивает меня к себе еще крепче. «Тш-ш-ш, ведьмочка!» Бормочет он сонно. «Не кричи. Еще 5 минуточек. 5 минуточек?» Ору я, вырываясь из его объятий и подпрыгивая на кровати так, что матрас пружинит. «Ты, я, мы! Объясняй сию секунду!» Он, наконец, открывает глаза. В них нет ни капли удивления, только ленивое, довольное спокойствие. «Объясню», — говорит он, потягиваясь так, что мышцы на его торсе играют, а я залипаю на них. «Сейчас слишком рано для разбота». «Демьян, я готова уже пустить в ход магию, лишь бы выбить из него ответ. Обещаю». Он поднимается на локте и смотрит на меня. И в его взгляде появляется что-то серьезное, пробивающееся сквозь наигранную лень. «Объясню все. Но сначала работа и кофе в такой последовательности». Стискиваю зубы. Похоже, это все, что я сейчас получу. Срываюсь с кровати и бегу в свою комнату, чтобы переодеться, чувствуя его взгляд у себя на спине. На мне все еще вчерашняя одежда, значит, ничего не... Нет, лучше вообще об этом не думать. Час спустя мы уже почти готовы к выходу. Я стою в гостиной, пытаясь привести в порядок мысли, которые носятся табуном после утреннего сюрприза. «Я с вами», — раздается решительный голос. Из своей комнаты выходит Вадик. Он нахмурен и настроен воинственно. Даже одет в какой-то костюм. Где он его взял? «Я не останусь здесь один», — заявляет он, скрестив руки на груди. «В этом логове. Кто знает, что тут еще произойдет, пока вас нет?» Демьян, застегивающий манжеты у зеркала, оборачивается. На его лице расцветает самая хитрая ухмылка, которую я только видела. «Что это он?» «Не хочешь оставаться один?» — переспрашивает он с притворной заботой. «Понял. Проблема решается просто». Он щелкает пальцами, а я снова вздрагиваю. Он убьет меня своей магией. Негромкий щелчок, и прямо посреди гостиной в двух шагах от меня материализуются две фигуры. Две очень знакомые фигуры. Светлана и Вера. Они стоят, слегка пошатываясь, с одинаковыми выражениями легкого шока на лицах. Но шок длится недолго. Их взгляды находят Демьяна, и обе, словно по команде, синхронно склоняются в почтительном, даже подобострастном поклоне. «Господин?» — говорит Светлана, не поднимая головы. «Чего изволите?» — добавляет Вера. «У меня отвисает челюсть. Я смотрю то на них, то на Демьяна, который смотрит на эту сцену с явным удовольствием». «Что это?» – начинаю я, но слова застревают в горле. А потом во мне все закипает. Они изначально служили ему. Это все был спектакль для меня. Демьян что-то проверял или так изощренно следил за мной? Все это, плюс вчерашний ритуал и ночное перемещение – и утро в его постели, и это цирковое представление. Какая-то пружина внутри меня лопается. Я даже не думаю, не составляю заклинания, просто смотрю на этих двух мышек, которые врали мне, и чувствую такую волну бешенства, что мир на секунду становится красным. Я взмахиваю рукой, и там, где только что стояли Светлана и Вера, теперь сидят две маленькие серые мышки. Они сидят столбиком, тыкая розовыми носиками в воздух и смотрят на меня крошечными глазками-бусинками, полными абсолютного живого ужаса. Воцаряется тишина. Слышно только, как Вадик, стоящий рядом, издает странный звук, нечто среднее между ахом и всхлипом. Его лицо оттягивается от шока. «Хочешь отправиться следом?» – спрашиваю у своего фамильяра. Тот мотает головой. А Демьян... Демьян раздражается таким громовым раскатистым хохотом, что, кажется, содрогаются стены его убежища. Он хохочет, держась за живот, и слезы блестят у него на глазах. «О да!» — выдыхает он, едва переводя дух. «Моя ведьмочка! Поехали, опоздаем!» Он смотрит на меня, и в его взгляде не насмешка, а чистая... неподдельное восхищение. А пока я стою вся дрожа от выплеснувшейся ярости и собственной необдуманности, он снова поднимает руку. «Ну что ж», — говорит он, все еще усмехаясь, «раз уж у нас теперь целый мышиный королевский двор...» Он щелкает пальцами, Я замираю, сердце, кажется, тоже останавливается. Ужас. Холодный липкий сковывает меня. Что сейчас? Куда он нас теперь переместит? Что-то сделает? Из-за его щелчков уже столько всего случилось. Я закрываю глаза, инстинктивно готовясь к худшему.